Шла однажды лисичка по берегу моря, а бычок, рыбешка морская, высунулся из воды и стал лисичку разглядывать. Увидала лисичка бычка и запела: «Бычок, бычок, пучеглазый, бычок, бычок, большеротый, бычок, бычок, колючий бычок». А бычок ей говорит: «А ты косматый, и глаза у тебя круглые, и в море ты жить не можешь». Заплакала маленькая лисичка и побежала домой. Лиса-мать спрашивает: «Кто тебя обидел, доченька? Почему ты плачешь?» «Да как же мне не плакать? Меня морской бычок обидел. Наговорил мне, что я косматая, и глаза у меня круглые». А лиса спрашивает: «А ты ему ничего не говорила?» Лисичка говорит: «Сказала». «Что ты ему сказала?» – спросила лиса. «А ему только сказал, что он пучеглазый да большеротый». «Вот видишь, – сказала мать лисица, – ты первая его и обидела.